Рядом с Яковом, с одной стороны, от него сидел Федор, тот, у кого казачки жили последние две недели, с другой, Григорий, неприметный и такой средний человек, остальные распределились примерно поровну. Мне выделилось место либо слева, либо справа в самом конце стола. Хаем, виделось в этом некое испытание. В ту пору в ходу было местничество, пронизывающее все общество сословное насквозь. Место за столом, в церкви и много, где еще, распределялось на официальных мероприятиях в соответствии со статусом. По идее, если следовать традиции, я должен был сидеть выше их. Я боярин, место мое выше, они же простые дворяне, хоть и все мы люди служилые. Но, в конфликт вступать я не торопился, на место мне было плевать. Силен не тот, кто всем ее показывает, а тот, кто на деле показать может и применить. Господа, местнических традиций ваших не знаю, сяду где мне удобно, без споров, говорил, пока шел к столу, ждал реакции. Садись куда пожелаешь, московит, проворчал Федор, мы тут люди простые, обидеть не хотели. Я сел на край стола, ближе к выходу, чтобы хорошо их видеть, а в особенности самого Федора. Не верилось мне, что решат они меня сейчас убить или скрутить. Но, как известно, лучше всегда иметь запасной план на случай конфликта. Отсюда отступать к двери будет проще. Собратья, начал Яков. Он поднялся, окинул всех своим взором. Мы здесь собрались, ради двух дел. Первое, человек московский нам, мне письмо привез. Прочту его вам не скрывая, поскольку, мыслю, касается оно нас всех. А второе дело, нападение. Федор кашлянул, заворчал что-то под нос, но наткнулся на острый взгляд подьячего и притих. Нападение трех казаков, жильцов Федора Шрамова на московского посланника. Вопросы есть? Стояла тишина. Предъяви письмо, посыльный. Я поднялся, подошел, пробираясь между близко поставленных лавок так, чтобы не задеть собравшихся. Теперь если отступать, то только с боем, прорываться. Яков принял свиток, взглянул на печать, кашлянул, поднял на меня взгляд. Не мной оно писано, подьячий. Что дали, то привез. Содержание не знаю, даже кем составлено, неизвестно мне. Во взгляде читалось удивление и непонимание. Чего тебе печать не понравилась? На печать гляньте. Показал Яков ее соседу справа, потом слева, чтобы вопросов не было. Ух, Федор поднял на меня удивленный взгляд. Ломай, не томи. Это был Григорий. Света побольше дайте, попросил Яков. Зажгли еще одну лучину. Подьячий хрустнул сургучом, вскрыл, развернул, быстро пробежал глазами письмо сам. Я, пока все это происходило, вернулся к тому месту, которое занял изначально, к концу стола. Замер там, пристально следя за происходящим. Яков поднял глаза на меня, вновь опустил к письму. Читаю, собратья. Он кашлянул, набрал в легкие побольше воздуха. Мы, наиеснейший и непобедимый монарх Дмитрий Иванович. Повисла гробовая тишина, глаза всех служилых людей буравили меня, даже кто сидел боком, развернулись. Дмитрий, в Москве, получается, Шуйский еще не на троне, как же его подьячий царем называл тогда? Хаем, тогда какой же сейчас год, если я такие письма везу, или я что-то не понимаю? Нет, здесь дело не чисто, реакция служилых людей тому доказательство. Подметные письма, поддельные, злость накатила на меня. Рука сама легла на эфес, дело нечистое, опять разгребать за своим прошлым я. Яков откашлялся и продолжил, многозначительно. Божией милостью, цесарь и великий князь всея России, и всех татарских царств и иных многих московской монархии покоренных областей государь и царь повелеваю. Пауза была короткой, но многозначительной. Даже огоньки от лучин затрепетали в ожидании. Собрать всех служилых людей и вместе с подателем сего письма ехать в Воронеж и на Дон. Везде речь вести о том, чтобы войско татарское во главе с Калгой Джанибек-Гиреем и Мурзами его Арсланом Сулешевым и Кантемиром встречать и пропустить. Никакого вреда крымским гостям не чинить, припасами снабдить и челом бить, помогать во всем. Таково мое царское слово. А если кто ослушается, то в немилость попадет великую. Вновь повисла тишина. Яков аккуратно свернул письмо, отложил его чуть в сторону, смотрел через стол. Ситуация медленно накалялась. В полумраке я видел, как желваки играют на щеках этих людей. В глазах появилась невероятная злость, непонимание. Руки потянулись к саблям. Татар пустить, выпалил первым Федор Шрамов. Челом им бить, припасами снабдить. Что, эти люди изначально были не в восторге от того, при каких обстоятельствах мы встретились и кем я оказался. Московский посланец – нежеланный гость, а здесь еще и тот, кто передает письмо о помощи татарам. Хотя, стоп, письмо же от царя Дмитрия, так, проговорил я, смотря на них, поднимаясь. Так, Яков, все уже понял, царя Дмитрия в Москве нет. Сколько уже нет? 4 года скоро будет, как Шуйский там. Яков сузил глаза. Царь Дмитрий из-под Москвы ушел, войска в Калуге собирает с зимы. Вот и вскрылась наконец-то дата. Помнил я, что разгром Тушинского лагеря – это конец 609 года. Значит, сейчас поздняя весна 10-го. Впереди самые страшные и кровавые события – апогеи смуты. Эти люди должны понимать, что письма подметные. Господа, я иду к вам не 4 года. Губы скривились в злой ухмылке. Путь держу из Москвы, как сразу и сказал, не из Тушина, и тем более не из Калуги. Мне письма в посольском приказе выдали. Не царем они писаны, не Дмитрием Ивановичем. Врать мне, господа, как вы понимаете, смысла нет. Я знаю, что здесь московитов не очень-то жалуют, но я представился тем, кто я есть. Я был с вами откровенен и честен. Они смотрели на меня зло, но, видно было, в их головах этих людей, как и у меня, что-то не складывалось. Господа, скажу, что думаю. Продолжил я медленно. Мне доверили письма. Я их вез вашему подьячему, дальше в Воронеж и на Дон. Меня здесь встретили казаки и... Короткая пауза. Предположим, убили бы. Настроены они были вполне в этом духе. Что тогда? Московит, это дело еще нерешенное. Федор поднялся. Смотрел на меня зло, рука на эфесе. Вот-вот в драку кинется. Согласен, нерешенное. Давай иначе. Мне какой резон вам московитом называться, а? Все они молчали. Верно, никакого. Предположим, надо описать ситуацию абстрактно, без упоминания казаков-разбойников, некто везет письма, его убивают. Бумаги попадают в руки к неким людям, уважаемым, и они видят в них то, что царь Дмитрий призывает сделать то, что разорит землю русскую. Татарам ворота Воронежа открыть, на север их пустить. Что тогда? Служилые люди переглядывались, думали, соображали. А еще, предположим, если письма такие попадают в руки тому, кто, возможно, их ждет, крамолу готовит, людей подговаривает, а потом на круге казачьим покажет, заранее поддержкой заручившись, и слова правильные скажет, очернит атамана и воеводу, а бумаги доказательством пойдут. Что тогда? Сядь, Федор, это был Яков, сядь, парень дело говорит, оно как-то так все сходится, что не сходится. Сам подумай, зачем московиту нам говорить, что он московит. Здесь, в наших землях сейчас для тех, кто за Шуйского стоит, небезопасно. Я за Шуйского не стою, господа. Мне письма дали, я службу исполнить взялся. Отрезал я. Мне за отчизну обидно. Кровью она истекает вся. Скоро до края дойдет, до самого. Пока мы тут то татар, то шведов, то поляков водить будем через нее к столице. Так это ты письма же привез. Ты крымчаков пустить нас просишь. Федор не унимался. Горячий, но недалекий ты, мужик. Нет, не я. Я с вами сам встану, степняков, чтобы бить и вглубь земли не пустить. Это мое слово. Ишь какой. Встанет он. Нужно и больно. У меня еще письма. Продолжил я. Я вам говорил о них. В Москве данные. Уверен, в них то же самое. Казаки за такое на круге порвать могут. Покачал головой доселе молчавший Григорий, поднялся. Думаю я, что дело нечистое. Письма подметные тебе боярин дали. Дозволь, скажу, Яков, что мыслю. Говори, мыслю, послали этого боярина с бумагами, чтобы не доехал он. Чтобы казачки отловили, порешили и письма забрали. Спрос с них какой? Побили, пограбили и были таковы. Да кого? Московита. Лес большой, мы бы их даже искать бы не пошли ради такого дела. Верно, собратья? Люди кивали, этот человек говорил толково, занял мою позицию. Так вот, казакам добро и кони, что цены немалы, а письма передали кому-то, с кем договорено, и он их показал и в Воронеже, и на Дон бы отвез. Спасибо тебе, я кивнул говорившему. Думаю, допросить казаков надо, все станет понятно. Ишь, допросить. Федор продолжал ворчать, мне это начинало надоедать. Если есть ко мне какая-то конкретная претензия, желание обвинить меня во лжи, как раньше это делалось, этого горячего мужика я укатаю без проблем, до первой крови можно и подраться. Понимание традиций у меня еще пока не сформировалось окончательно, но нужно поставить вопрос ребром. Не знаю, как у вас тут заведено, на юге, господа, проговорил я спокойно, смотрел на боевитого и рвущегося драться вояку. Но если есть сомнения в моих словах, в моей честности к вам, в моем деле, то можем дело судом Божьим решить. Федор потянул саблю из ножен, проговорил тихо и зло. «Да я тебе, тихо!» — гаркнул Яков. «Остынь, парень, и ты, Федор, сколько мы еще крови нашей лить будем? А, Игорь, гость наш, посыльный, боярин, он дело говорит, подставили его, он к нам со всем уважением, слова бранного не сказал, на краю стола сел, чтобы уважить, говорит по делу все, а мы что, уймитесь, решать словами будем, что дальше, не саблями, сталь на татар поберегите». Федор выдохнул, отпустил саблю, толкнул ее сильно, вогнал в ножны, сел, голову руками прикрыл. «Ладно, собратья мои, смиряюсь я, казачков-то я пустил, в том моя вина, пеплом голову посыпаю перед вами, прощения прошу, не торопись, любого обмануть-то можно, дьявол промеж нас ходит и искушает каждого, поглядим, поговорим с казачками этими», — выдал Григорий. «Давайте их сюда, господа», — я вновь поднялся, мысль у меня есть, как пояснить этим людям, что всех их вместе допрашивать нельзя, по одному надо, они и без того на меня недобро смотрят, что за мысль, говори, по одному допросим, чтобы не сговорились, дело, привели первого и здесь началось, в ближайший час местные дворяне с моей помощью проводили допрос, вышли этакие оперативно-следственные мероприятия, люди начала 17 века были не ограничены рамками привычного мне закона и, пожалуй, более жестоки, жизнь к такому располагала, закаляла, требовала суровых мер. Действовали дворяне на свой страх и риск без оглядки на последствия со стороны властных органов. Почему? Да потому что они сами были здесь себе власть, а иные органы управления находились очень и очень далеко. К тому же в текущей ситуации смутного времени до каких-то местных разборок дела никому не было вообще. Только земляки, соседи могли решить здесь и сейчас, что и как делать, кого судить, кого миловать. Как итог, допрос показал, что трое казаков действительно были наняты, чтобы меня убить и забрать письма. Все имущество мое обещалось им, а оно было немалое. Только письма нужно было передать нанимателю. Кто это был? Здесь все оказалось непросто. Эти три мужика водили дружбу с некой ведьмой, Маришкой, живущей в лесу на левом берегу реки Воронеж. Колдуновское болото, по-простому если, колдуновка, так называлось это место. По их словам, женщина вела весьма мутные дела с казаками, лихими людьми всех мастей, откровенными разбойниками, головорезами и, вроде даже с татарами. Мне, после вскрывшихся фактов сразу пришла в голову, что казаков бы там, на колдуновке, порешили бы. Свидетели точно никому не нужны, боялись пленники ворожею сильно, крестились и молились за души свои, говорили, что если не привезут бумаг, то черти за ними придут. Мной этот весь мистицизм воспринимался с толикой иронией, но дворяне, участвующие в допросе, отнеслись серьезно. Именно ей, Маришке, письма и нужно было доставить. Пока шли допросы, трое служилых людей спустились к реке, осмотрели казацкий шалашик. Там нашлись удилища и пара кадок с вяленой рыбой, да лодка. Интересного, примерно ноль. Что еще удалось выяснить? Казаки засиделись здесь, уже думали уходить, потому что никак молодой московит не приехал. Думали, помер по пути и хотели плыть, говорить с Маришкой, но решили ждать еще 3 дня. Как раз сегодня утром и решили о таком, а тут как раз и свалился боярин как снег на голову. Думали, обманули, а по факту, огребли по полной от меня. Я расспросил каждого из них про эту бандитскую малину, кабак, трактир. Слушая рассказы пленников, тут же вспомнился мультик про трех казаков и нечисть, где в старой водяной мельнице всякое бесовское братье лютовало. По рассказам люди воспринимали чертовщину как бытность. Говорили, что сам сатана к Маришке в гости ходит, что лешие на пути к хутору ее, шалят, заводит в болото. Понятно, что суеверие, это все. Умела девка, по описанию была она довольно молодой, произвести на людей верующих нужный эффект. Если отбросить всякие поверья, то выходило, обычные лихие люди, разбойники, татары, шваль всех мастей собирается у какой-то атаманши, привечающие их брагой да водкой, и вся эта кодла лютовала по окрестностям. Будь в Воронеже и округе крепкая власть, дворяне бы разогнали все это лихое пристанище, но в текущей ситуации решили за лучшее сидеть в городе, при своих женах и детях, не высовываться и не наводить порядок, рискуя жизнями. Плохо, расплодилась от этого нечисть всякая, вполне людская, без какого-то налета мистики. Слушал я, и злость накатывала. приходило понимание, что надо весь этот рассадник накрыть и стереть с лица земли. Как это подумать нужно? План построить, но оставлять дело без внимания никак нельзя. Больше всех, допрашивая казаков, хмурился Федор. Он пустил их на порог своего дома, доверился им. Одному он, когда тот не ответил на прямой вопрос, выдал такую зуботычину, что казака аж водой поливать пришлось. Другом надавал затрещин. На Якова он смотрел из-под лобья, на меня со злостью, но чувствовалось в нем желание искупить. Невиновен он был в их делах. Пустил по старому знакомству людей, а они отплатили злом за добро. Яков вел себя, как первый среди равных. Он здесь был за главного, и это все признавали. Григорий, как и положено особисту, действовал хитро. Улыбался, располагал к себе, задавал глупые вопросы. Я наблюдал, иногда вмешивался, когда понимал, что без моего навыка ну никак тут. Вечерело, с допросом мы окончили. Вновь сели за стол. Что решать будем, собратья? Подьячий выглядел усталым, а то ночь заходит. Думаю, этих в петлю, лиходеев. Скрипнул зубами Федор. Дело верное. Ты, московит, чего скажешь, они на тебя напали. Вешать людей мне еще не доводилось. Убивать в бою, да, но эпоха такая, время тяжелое. Раз надо разбойников покарать, значит надо. Однако я переключился на другой момент. Думаю, бандитское их это логово огню предать нужно. Колдунью схватить и допросить. Эка ты. Яков уставился на меня. Какой простой и лихой, это же ведьма, а с ней их там может полсотни, Татей. Ты туда так придешь, боярин, тебя и разденут, и разуют, и кишки выпустят. Злость охватила мою душу. Да вы-то, мужики, вас здесь грабят и бьют, а вы сидите. А если она, как казаки говорят, с татарами сговорилась? Так, может, щупальца химеры уже и в городе? Корчевать надо гадость, огнем и мечом, без всякой жалости. То есть, господа, под носом у вас бандиты лютуют, людей режут, а вы что? Ничего, вы же люди служилые. Глава 5. Повисла тишина, усталые люди смотрели на меня с неприязнью. Это чувство вроде бы ушло с их лиц за несколько часов совместных допросов, но вновь вернулось. Читалось в них, хотя и не высказывалось вслух. Ты что, московит, думаешь умнее нас всех? Это был Григорий. Говорил спокойно, размеренно. Стыдить нас не надо. Смысла стыдить никакого. Факты за себя сами говорят. Господа, закон есть закон. Царь там, не царь. Дело 10. У вас под боком люди, сущие упыри по описанию, мирное население режут и насилуют. Да, времена смутные, но если не дать бандитам отпор, что тогда? Они должны знать, что не они здесь полноправные хозяева жизни. Бандиты боятся нас, а не наоборот. Я поднялся, уперся руками в стол, продолжил. Не пугнем, так и будут людей убивать, землю грабить. Чего доброго, еще и татарам город помогут открыть, хитростью, обманом, подкупом. Или вообще, ночной резней стражи. Если сил своих мало, надо подумать, где подмогу взять. Ну что, подействуют на вас слова мои, или еще думать будем? Ждать, пока враг на самую голову залезет, сядет, ноги свесит. Служилые люди ворчали, негромко, видимо, понимали, что есть правда в моих словах, и им самим ситуация не нравилась, но обстоятельства были выше них, чем и прикрывались. Один Яков смотрел на меня с удивлением. В нем зрело какое-то воодушевление и все больше растущее уважение. Искра. Да, сейчас, я уверен, он думал о своей жизни, о родных и близких, о крестьянах и холопах, о товарищах, о малой родине. Но то, что здесь было высказано вслух, заложило в его сердце и душе крупицу надежды. А судя по тому, что говорил он, когда мы только шли к церкви, вера в светлое будущее в нем уже давно угасла. Если решим разбойников бить, я пойду. Федор встал, посмотрел на меня. Не ради тебя, московит, не думай. Ты мне ни друг и ни собрат. Грех на мне перед всеми здесь собравшимися. Смыть его надо делом. Внезапно, мужик оказался не только горячим, но и толковым. Был в нем зачаток порядка, а раз так, получится с ним общий язык найти, несмотря на неудачное начало. Так, никто никуда не идет. Ночь на дворе, выдал Яков, тоже поднимаясь. Есть следующее предложение. Мы тут хоть и подьячие по местного и разрядного приказу и людей собрать можем, но сила эта невелика будет. Сколько здесь нас? Ну, пара десятков еще придет. И это все. Прямо все, кто поднимется. Железа нет, пороха мало, люди обнищали. Навоевались мы за это время смутное. Скольких потеряли за последние годы? А, он обвел всех взглядом. Мужики закивали, поддерживая. Я уже собирался вмешаться, бить его карту, увещевать, но он продолжил. Но, глаза его смотрели на меня. Боярин говорит, дело. В Воронеж надо идти, завтра, малыми силами, по проселкам или по воде, с воеводой и атаманом местными говорить, а потом и на Дон можно к Чершенскому отправиться. Он там сейчас самый уважаемый из атаманов. Сидит, силы собирает. Это было уже что-то. Спасибо, Яков. Я кивнул ему. Пойду до Воронежа, там силу соберу. Разбойников покарать надо, нельзя иначе. Идея мне нравилась. В городе помощь просить, дело верное. И накрыть этот их бандитский притон, и разузнать, кто же письма мои там ждал, кому они предназначались и кто потом бы наслужил их людей, руководство обороны города наводил бы наветы. Игорь Васильевич, ты тут при церкви размещайся. Яков махнул рукой. Отец Матфей, у ваш гостя. Поп кивнул. Пока мы здесь работали, допрашивали, говорили, он то заходил, то выходил по своим делам. Службу вечернюю уже провел и вернулся. Просьба есть у меня. Вроде бы разговоры окончены, надо бы ко сну готовиться. А значит, в порядок себя как-то привести с дороги. Чего желаешь, боярин? Улыбнулся подьячий. Баньку бы, и поесть чего. В животе давно не было ни соринки, ни былинки, урчал он знатно. А организм молодой, растущий. Это можно. Все, собратья, на сегодня все. Яков Семенович, а статями то что? Спросил святой отец. Сидят пускай, причасти их, утром всем миром осудим. Петля их ждет. Жестоко, но раз человека убить хотели, подрядились для этого, значит ответить должны. Непривычно, но понятно. Миколка, батюшка позвал звонаря, тот примчался мигом. Баньку истопите, гостя накормить. Ага, уже все готовлю. Ждал, когда завершат, значит. Служилые люди расходились, поглядывали на меня косо. Наконец-то один, можно спокойно и сесть, поесть, подумать. Устал прилично, но план лучше с вечера сложить. Утром едем в Воронеж, это хорошо. Там с людьми надо говорить и собирать их против бандитского притона. Как? Есть мыслишка. Что еще по малине? Разбойники живут вблизи города, через реку, рукой подать. Что это значит, Игорь? Все просто. Свои люди у них в Воронеже. Ни один, ни два. Целая бандитская партия, иначе никак. Если бы с письмами история удалась, то бунт легко могли поднять именно они. Что дальше по геополитике? Кому выгодно, чтобы Воронеж вспыхнул? А за ним и весь Дон, думай, Игорь. Первое, татары. Вполне рабочая схема, чтобы проще пройти на север и грабить земли беззащитные. Но сами они действовать напрямую не могут. Второе, шуйские и его властный круг, бояре, что у трона сидят. Самый подходящий кандидат на сговор с татарами. Юг не за них стоит. Но, единая ли у бояр партия, уроки истории говорили, что у Кремля всегда несколько башен и борьба за власть около трона идет подковерная. Василий, хоть и аватар боярской партии, не факт, что единственный. Могут быть еще интересные персонажи. Информации больше надо, ощутимо больше. Кто в эти игры играет, мне пока не ясно. Третий по счету, поляки. Тут сложно. Сам король Сигизмунд, зачем ему это? Магнаты какие-то, еще сложнее, чем с нашими московскими боярами. Ладно, идем дальше. Четвертый. Сам царевич Дмитрий, чьим именем у меня письма писаны. Сомнительно, очень и очень. Ведь именно южные земли и казаки стоят за ним. Разброд на пользу не пойдет. Скорее цель, подставить его, как автора неугодных населению решений. Происки это боярские, а выгодоприобретатель основной, татары. Злость стала накатывать от таких мыслей. Какая-то сволочь людей русских и землю нашу под нож пустить решила. В такое-то время, когда сплотиться надо всем миром, иноверцев выдворить, царя избрать всем миром. Татары. Важный момент, важнейший. Вымысел ли то, что придут они под город или, правда, если письма поддельные, то, может оказаться в них и все обманом, а может часть правдой, для пущей достоверности. Если так, то передовые отряды крымчаков уже где-то поблизости. Сложная ситуация складывается, опасная. Меня отвлек вернувшийся звонарь. Принес хлеба ломоть, квашеной капусты, миску, еще каши, в еле теплой плошке. Поклонился. На здоровье вам, боярин. Я баньку топить, скоро за вами приду. Он ушел, оставил одного в задумчивости. Четверть краюхи была ржаной, слегка кислой, с немного чувствующейся остринкой на языке. Капуста хрустела и отдавала терпкостью. Были в нее добавлены какие-то травки, немного, для аромата, а еще морковь и ягоды. Просолка была сильной, еще бы, с осени стояла в кадушке, напиталась, размягчилась. До нового урожая-то еще далеко. Каша оказалась томленой, мягкой, рассыпчатой, имела легкий ореховый привкус. Была чуть сдобрена маслом, самую малость, без прочих признаков жира и какого-либо мяса. Черт, тут же все постятся, вырвалось. Надо это учитывать. Православное, глубоко верующее население не то что из моего времени. Пост соблюдали и в церковь ходили почти все. В этом всем, в религиозной части, я не силен. Придется больше слушать и делать, как все. Кстати, а креститься тут как? Реформы то еще не было. Значит, двумя перстами, вроде, не тремя. Внимательно надо глянуть, в таких мелочах не ошибиться. Я, насыщаясь и ощущая с голодухи всю палитру вкусов на языке, думал, вспоминал, что про время это знал. Весна на дворе, летом Василия Шуйского скинут, возьмут в плен. Этому будет предшествовать страшный разгром и гибель удалого полководца Скопина Шуйского. Точнее, наоборот, предательская смерть от яда и последующие поражения. Случилось ли это уже? Непонятно, точных дат не помню. Что потом? Поход поляков на Москву. Вход в нее. Бояре страну отдадут, продадут. Здесь кому какое слово больше нравится. Семибоярщина, без центральной власти в те годы, это смерть государства. Пример дальнейшего во времени разрушения Речи Посполитой, красочный и наглядный. Власть сейма довела до руины. Так, к нашим баранам, то есть боярам, что дальше? Осенью или зимой, не помню уже, Лжедмитрия II убьют. Потом два ополчения, но до этого еще времени много. Может и не так все повернутся. А что у нас, локально? Выходит, крымчаки пойдут на север. Я вздохнул. Татар пускать нельзя. Это самое важное дело. Дать бой им надо или обхитрить. Развернуть вспять. Как? Время подумать и придумать есть. Что-то еще узнаю, пока колдуновку огнем и мечом воевать будем. Это тоже дело важное. За этими мыслями я съел все, что было принесено звонарем. Думал попросить еще, но решил, что перед баней, да перед сном наедаться не стоит. Опять вернулся церковный служка, притащил какой-то теплый напиток, травяной, вкусный. В нос ударил знакомый запах чабреца и ромашки, но дополнялся он еще чем-то. На языке я ощутил сладкий привкус солодки. Благодать. Умели же раньше на Руси делать и без чая заморского как-то обходились. Боярин, готова баня. Проговорил звонарь, собирая посуду. Слуга ваш, Иван, комнату уже подготовил. Я к нему заходил. После баньки сразу спать. Хорошо. День выдался непростым, но водные процедуры должны стать отличным его завершением. Мы двинулись в обход трапезной, вышли на площадку за церковью. Справа пара построек, сеновал и конюшня. Слева, деревья, небольшой сад. За ним улица стоящих редко маленьких домиков с огородами. Солнце почти зашло, было сыро, людей никого. Либо спят, либо ко сну готовятся. А перед нами за несколькими деревьями, чуть поодаль от церкви, вблизи склона, небольшое строение, из-под крыши которого идет дымок. Подошли. Баня маленькая, недавно рубленная. Предназначалась она исключительно для пользования церковными служащими и приезжими в храм. Не верилось мне, что пригодна она для большего. Уж очень мала. Вокруг стен имелась заваленка, чтобы зимой тепло быстро не уходило. На ней из напиленных бревен для топки организована поленница, и утепление дополнительное и сушка дров. У входа, на улице, прямо под небольшим навесом стояла пузатая и высокая кадушка с дождевой водой. Собирала ее, чтобы не таскать лишний раз. В ней и снег можно было потопить, занеся внутрь. В теории, внутри, предбанник метр на два считай, чисто вещи положить на лавку. Они здесь, кстати, были. Нижние штаны и рубаха, серые такие, не беленые. Далее сама комнатка банная, 3 на 3 где-то, с лавками и печкой. Простой совсем, которая топилась по-черному. Наверху небольшие вытяжные окошки. Е-мое, не тот уровень комфорта, который я ждал. Но, мне приходилось в прошлой жизни мыться и не в таких условиях. Пойдет. Веник был дубовый, сухой, крепко стянутый нитью, пах отлично. Пропариться он еще не успел, времени слишком мало прошло. Катка с теплой водой, в которой лежал. Горшок на печке, в нем тоже вода, греется. Еще ухват. Звонарь остался снаружи, я расположился здесь, уставился в огонь, что горел в печи. В нос ударил запах дубовых листьев, дерева и дыма, щекочущий. Чихнул. Раз, потом еще. Хорошо. Накатило ощущение спокойствия и безмятежности. Тепло, приятно, тело ноет, томится. Ссадины и синяки соднят, но боль уходит, заменяется чувством благодати, неги. Я посидел минут 5, может, 7, позволил себе погреться, немного попариться до первого пота, вдыхать тепло, заполнять им свои легкие, наслаждаться. Жара в такой бане особо не было, ждать дольше надо, а мне уже хотелось помыться и отправиться спать. Пора. Водные процедуры провел быстро. Обтерся, пару раз плеснул ковшом, вытерся, используя пару длинных тряпиц. Одна благоразумно была оставлена как полотенце. Осмотрел себя, оставшись нагишом. В целом, к прошлому ощущению не добавилось ничего нового. Молодой организм, лет 18-20, с хорошими задатками, но несколько запущенный. Мышцы подкачать надо, но на первое время пойдет. Завершил осмотр, вышел в предбанник, переоделся и выбрался наружу. Спускалась ночь, с небольшого банного крылечка открывался отличный вид на реку над верхушками деревьев. Красота! Страна наша так красива, что мы зажрались. Все о заграницах думаем, а у самих, за 20 километров от городской черты отведешь, такие места, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот и здесь, склон, идущий к реке, поросший деревьями, слева овражек, промоина, за ним лес, на той стороне Воронежа, в сгущающихся сумерках, бескрайний простор зелени. Хорошо, я вздохнул, хотелось выругаться, но сдержался, обулся в сапоги, спустился на землю, двинулся к церковной пристройке. Рядом с трапезной виднелась еще одна дверь в помещение, там мне и моему слуге было выделено место. Ванька, интересно, там уже, ждет, спит, кони где? Рядом с храмом располагалось несколько хозяйственных построек. Хотелось верить, что слуга организовал для лошадей добрый постой и с ними все будет поутру. Хорошо, нечесанные, нечищенные кони могут создать проблем в пути. Но раз досюда мы добрались от столицы, слуга как-то справлялся. У двери меня поджидал поп. На заутренню приходи завтра. И на исповедь, с причастием святым. В пути ты давно, от дома родного далеко. Дело нужное. Помолюсь я за тебя. Но, чтобы дела светлые делать с чистою душою, сын мой, храм посещать надо. Хорошо, отец, спасибо. Вдумчиво надо действовать. Годы моей юности пришлись на советское время. Там с верой все иначе было. И у меня, человека светского, не воцерковленного, никогда истовой веры в Бога не было. Понятно, что каждый воин верит во что-то. В удачу, судьбу, Бога, дьявола. У каждого свой путь в этом. Когда рука об руку со смертью ходишь, и она на тебя из-за любого куста и кочки смотрит, поверишь. Но, в плане религиозных действий, познаний мало. Пока я думал, святой отец окинул меня взглядом, вздохнул, осенил крестным знамением, кивнул и удалился. А я вошел внутрь выделенного помещения. Комнатушка оказалась небольшой, печка в дальнем углу, слева, в правом, лампадка да образок какой-то совсем простой на полочке и пустота. От печки и красного угла к двери по стенам стояли широкие лавки. Да, кровати в деревнях тогда особо-то и не знали. Пахло слегка ладаном, сильно дымом, а еще мокрой, сидельной кожей, мускусом и потным телом моего слуги. Я проморгался, чтобы лучше видеть в полумраке. Сидельные сумки покоились на одной из лавок. Иван сидел у печи, в которой потрескивал огонь, клевал носом. Завидев меня, он с приличным опозданием неловко вскочил. «Хозяин, все готово». Предательский зевок показал его несобранность. «Ваат, место вам выбрал. Лавка не скрипучая, пошире». Он мял руками шапку, нервничал. По лицу было видно, что спать ему хотелось сильно. И что говорит он сейчас со мной на автомате? «Давай, ложись, спи. Я тебя потолкаю потом, покараулишь. Ближе к утру». «Караулить?» Он еле ворочающимся языком добавил. «Хозяин, да, Ванька, караулить, в полглаза спать, так вы раньше, то раньше было, дело-то опасное». Он уставился на меня с недоверием. «Вас, хозяин, как подменили, пословица такая умная есть, говорил уже, не помнишь, что ли?» Я ему улыбнулся, совершенно по-доброму, без давления какого-то. «За одного битого, двух небитых дают, так вот, я по зубам получил, сразу уму-разуму набрался, дальше все по-другому будет». «Привыкай, хорошо это, хозяин, ох, как хорошо, а то порой так страшно было, аж жуть, дальше, Ванька, еще страшнее будет, дорога наша только начинается здесь, спи». Он тут же сел на лавку, устроился поудобнее, насколько это было возможно, и засопел. У меня же были грандиозные мысли осмотреть свое снаряжение, но, поняв, что в помещении источники света, это печка и ровно одна лучина, Я решил отложить дело до утра. Однако письма не давали мне покоя. Я их не отдал дворянам, только показал. Сейчас очень хотелось взглянуть самому, из-за чего весь сыр-бор. В полумраке я извлек их. Сургучная печать с оттиском массивного символа. Ставился он крупным перстнем с двуглавым орлом и надписью многих господарств. Дальше буквы плыли и были плохо читаемы. На одном указано, что передать нужно воеводе Воронежскому, на втором идентичном, что для атамана Донского. Странно, почему нет имен и фамилий, хотя в Москве не знали, кто сейчас здесь главенствует над служилыми людьми. Раз край поддерживал царевича Дмитрия войсками или же фуражом и просто нежеланием присягать столице, люди могли смениться. Чины же оставались прежними. Атамана войска Донского, он же не один, не весь Дон, не единый это чин. Среди донцов несколько атаманов было во времена смуты, точно помню, скорее всего, по территориальному признаку. Близ Воронежа одному человеку люди верны, ниже по течению, другой у них за главного. Все логично. Я вернулся к печатям. Были они идентичны и, отложив воронежское письмо, взялся за донское. Хм, такую снять и обратно поставить, можно. Если так прикинуть, срезать получится, прогрев тонкий нож. Клинок найдется в имуществе. Но зуб поставлю, будет написано примерно то же, что и в письме к местному подьячему Якову. Почему бумаги отличаются внешне? Все просто, местный представитель разрядного приказа, человек небольшой, а воевода и атаман, птица иного полета. К ним серьезнее надо писать, увесистее. Еще немного подумав, я убрал письма в сумку. Негоже тайну переписки нарушать, не стоит оно того. Мне уважение людей завоевать надо, показать им, что я посыльный, и что я, человек достойный, не на их стороне, не на стороне Шуйского или Дмитрия, на стороне земли русской. Ей хорошо, то и мне ладно. Тут до ушей моих донеслось приглушенное чавканье. Кто-то шел через двор, скрывался, таился, но именно это меня и насторожило. Будь это звонарь, возвращающийся из бани, он бы действовал громко. А здесь шаги по грязи слышны, но еле-еле. Если бы не отвлекся от писем, мог бы и не услышать. Рука нащупала нож. Я аккуратно подошел к двери. Ночь на дворе, если кто-то лазает, значит, дело недоброе затеял. Надо глянуть. Глава 6. В щели между дверными досками были хорошо законопачены. Черт, постарались строители, молодцы, только мне от этого слышное огорчение. Я подошел к Ивану, сел, положил ему руку на рот, второй тряхнул. Он открыл глаза и попытался закричать. Ожидаемая реакция. Тихо, дурень, это я, выдал одними губами. Его страх чувствовался. Глаза широкие, словно блюдца. Спросонья слуга не понимал ничего, совсем осоловел, как пьяный. Сколько он дрых. Меньше часа прошло, чего же его так разморило. На улице кто-то есть. Я проверю, ты здесь жди. Уйду, засов тихо. Тихо, понял, прикрой. Стук, раз, раз, раз. Я легонько, в произнесенный шепотом такт, толкнул его кулаком в живот. Сейчас руку уберу, ты молчи. Он продолжал смотреть на меня и сопеть глубоко и быстро. Сердце его билось как сумасшедшее, вот-вот выпрыгнет. Придется еще конкретизировать, чтобы не сотворил всякой дичи. За мной ни ногой. Почуешь запах гари, ори что есть мочи, пожары не выходи, пока совсем дыма много не станет. Услышишь звуки драки, ори, татары тоже не выходи. Все понял, он кивнул. Черт, зуб ставлю, уверился Ванька, что бес в хозяина вселился. По глазам вижу, что выйду и начнет креститься. Ладно, это мы утром решим, пока что надо соглядатая поймать. Я накинул кафтан, перепоясался. В рубахе было, конечно, сподручнее, но она слишком светлая. Ночью заметно. Проверил, как сабля и кинжал из ножен выходит. Нормально можно работать. Тяжелые только я к более легкому оружию привык. Хотя было дело и топоры метать учился. Интересно было. Прыгнул слегка, не звенит ничего. Отлично, пора на вылазку. Аккуратно открыл засов. За спиной напряженно сопел Ванька. Я толкнул дверь, медленно, неспешно. Высунулся, прислушался. Тихая ночь, где-то ухает филин. Далеко. Чавканья слышно не было. Но человек мог спокойно завернуть за трапезную, уйти в посадки или еще как-то уйти с открытого пространства. На полусогнутых ногах выбрался, осмотрелся, кивнул Ваньке, жди, мол. Тот прикрыл дверь, так же аккуратно, стараясь не шуметь. Вышло неплохо. Глаза мои привыкли к темноте быстро. Движений не видно. Но, мне не показалось. Куда же ты делся? Идти к бане, смотреть, что там со звонарем. очень далеко и по открытому пространству. Дым из окошек все еще идет, не сильно так, поменьше, чем когда я мылся. Как-то долго церковный служка водные процедуры принимает. Закралась мысль, что убили парнишку, но проверять некогда. Толку от этого никакого. Потом, вжался в стену, двинулся обходить трапезную медленно, еле-еле, думал. Смысла идти к обрыву нет, там конюшня и еще пара строений, перекрывают полный обзор. Местность между ними открытая, перебежать от стены к стене, если кто-то наблюдает, даже в темноте, незаметно непросто. Кто же это мог быть, какие варианты? Первое, у казаков был связный, рабочая схема, но мы их хорошо допрашивали, не скрыли бы такое. Второе, Федор отличный актер, на их стороне. Полез освобождать или убивать, сомнительно, слишком он горячий мужик, такие люди, обычно, в сложные планы не умеют. Третье, полез порешить их из-за того, что они его подставили, вот это в его стиле, но зачем, если их утром собираются вешать, вряд ли они что-то утаили, наоборот, если бы могли кого-то сдать и вину свалить, на все 110% сделали бы это сразу. Чувствующие расправу над собой всегда ищут крайних и виноватых, сваливают с себя ответственность. В голове родилась шальная мысль, что все происходящее не имеет отношения к ситуации с казаками. Может, любовные приключения святого отца или звонаря, девка к ним пробирается? Нет, не то. Опыт и чутье подсказывали мне, что опасность нависла над Чертовицком. Я добрался до угла трапезной. Здесь кто-то совсем недавно топтался. Следы под ногами были свежие, сапоги, размер большой, мужской, широкий. Да и женщины не ходят в такой обуви. Враг не будет же свой вжиматься в стену, озираться, красться, на месте замирать. Чужак, черт, как и я сам сейчас. Прислушался, чавканье за углом слышно, но далеко. Выглянул аккуратно. Силуэт двигался у другого угла строения. Вот-вот завернет к входу. На площадь выберется. Крупный человек, в шкурах, шапка какая-то странная на голове. Торчит из нее что-то. Разобрать сложно, и запах неприятный. Месяц выбрался из-за туч, и я увидел его лучше. Повезло, это был точно человек, одетый, как черт, на голове шапка с рогами. Ее то не получалось распознать, не понимал в темноте, что это. Весь одет в лохматое, словно барашек, крадется медленно, но уверенно. В правой руке зажат нож, поблескивает. Миг, он высунулся и почти сразу исчез, юркнул туда. Я, насколько мог быстро, чтобы не создавать шума, двинулся следом за ним, секунд пять, и застыл там, где он стоял. Запах зверя остался, неприятный, злой такой, мускусом воняло и кровью, даже тухлятиной слегка отдавало. Шкуру чем-то обмазал для пущей жути. Местные такого увидят, почуют и точно в беса уверуют. Решает, что по их душу сам дьявол приходил. Маришке стиль, так-то, казаки говорил, к ней такие забредают, но меня таким не проведешь. Прислушался. Тихий шепот, слов не разобрать, аккуратно высунулся, снизу, близко к земле, у двери в трапезную замерли в тенях двое, один, тот самый черт и второй в широком кафтане и валеной шапке с луком наготове в руках, присоединившийся, как я решил, обходил церковь с другой стороны, вдвоем они ее взяли в кольцо и встретились здесь, стояли, вжавшись в стену, что-то тихо обсуждали, метнуть кинжал в лучника из сабли и броситься на рогатого, похоже на план, но есть нюанс. А что, если где-то в кустах, на той стороне площади перед церковью засел еще кто-то? Может, их здесь целый отряд, а это разведчики. Жду момента. Почему тогда еще не жгут? Пока думал, глаза мои изучали окрестности. Движения не наблюдал, но несколько стрелков могли легко затаиться в кустах, за деревьями и не двигаться. Что через площадь неплохая позиция для наблюдения и с другой стороны церкви тоже, ближе к спуску. Я сидел бы или там, ночью, даже мой опытный взгляд был не всесилен. Устроили засаду и ждут, тем временем месяц зашел за тучи, сгустился мрак, и двое решили действовать. Черт неспешно начал открывать дверь, протиснулся в нее, лучник двинулся следом, ждать, раз, два, три. Дверь захлопнулась за спинами вошедших, и я метнулся к ней. Ставка была на быстроту. Под бегущей цели в ночи попасть – дело непростое. Но стрел не полетело, никто не закричал, не поднял тревогу. Выходит, они пришли вдвоем, либо еще кто-то ждет их у спуска. Готовился прикрывать отступление. Я замер у входа, прислушался, готовый ворваться и напасть со спины. И тут из трапезной услышал злобный рык Федора. «Вы кто такие, черти? «Чур меня!» Далее следовало протяжное треньк спускаемой тетивы, крик боли. «А-а-а, собака!» Толкнул сколоченные доски, влетел внутрь и сразу же наткнулся на спину лучника. Тот тащил новую стрелу из колчана, меня совсем не ждал. Уверен, они и служилого человека не рассчитывали тут увидеть. Чего искали? Точно казаков. Обухом ножа по затылку я вырубил лучника. Он даже не понял, откуда появилась угроза. Черт, пробравшийся дальше напарника, резко остановился. Замер посреди комнаты, начал озираться. Что, запаниковал, мохнатый? Святой водой тебя обольем и отче наш прочтем. Дворянин с шелестом вытащил саблю из ножен, начал обходить стол, из-за которого поднялся. Живьем возьмем, проговорил я спокойно. Ага, его голос был злым и полным боли. Стрела все же попала в цель, только вот я не видел куда. Двигался он обычно, насколько это можно было удить в почти кромешной темноте. Алга, заорал черт, развернулся и кинулся на меня. Алга, алга, в руках нож, но здесь чертовски темно, чтобы хорошо видеть удары. Лавка на его пути отлетела в сторону, а я приготовился, становясь в стойку, саблю так и не вынул. Убивать этого человека нельзя, нужно допросить. Секунда, и враг добрался до меня. В нос ударил уже знакомый отвратительный запах, тухлятина, мускус, кровь с примесью человеческого пота и страха. А ты боишься, тать? Он полоснул ножом, выбрасывая руку вперед. Резанул, скоро, неловко, наотмашь, больше пугая, чем желая попасть. Следом попытался прорваться к двери сбоку, оттолкнуть. Я ушел, дал ложную возможность, пропуская мимо. Уйдет, хрена, никуда не денется. Я сработал, все отлично рассчитав. Ловко подсек ногу, направил следующий удар врага туда, куда мне было нужно. Толкнул, и черт полетел головой вперед. Саданулся о дверь, через которую хотел улизнуть, застонал. Сильный пинок довершил дело, выбил воздух из его легких. Я ударил еще раз, потом еще. В темноте было не видно, выронил ли он нож, а быть порезанным меня вообще не радовало. После очередного пинка раздался кашель, за которым последовал злобный несвязный вопль и наконец-то звон выпавшего из рук железа. Нож инстинктивно откинул, действуя на слух. «Вяжи их!» Я толкнул дверь, но сам наружу не выбежал. В дерево тут же влетела стрела. Били со стороны угла церкви, того, что ближе всего к спуску. Своды пришли, значит, как я и думал. Только вот, лучнику на своих, выходит, плевать, они же могли сейчас выбегать и словили стрелу от своего. Струсил что ли? Учту. Высунулся, рассчитывая резко вернуться, но силуэт того, что стрелял, двигался по открытой местности в сторону реки. Удирал быстро. Миг, и он исчез. Точно испугался, побежал к лодке. К воде уходит. Прошипел Федор, добравшись до меня. Зараза, руку проткнула. Вяжи этих и буди людей, я за ним. Рванулся вперед, ожидая услышать ворчание, но его не последовало. Ладно, прозвучало кратко. Шлеп, шлеп, несся по грязи, торопился, насколько это можно. Скрываться смысла не было. Добрался до угла церкви, откуда стреляли. Высунулся, огляделся, ища врага или то, как он отступал. Спуск, тропу, ступеньки. Ночью бежать вниз по сырой траве было плохой идеей. Беглец тоже должен понимать риск. Так и вышло. Глаза, привыкшие к темноте, уловили движение, и я помчался следом. У врага лук, у меня сабля и кинжал. Плохое соотношение сил. Поймет, что догоняю, пустит в меня стрелу. На открытой местности подстрелить не так уж и сложно. Я замедлился, припал к земле, начал двигаться более скрытно. Прикрывался кустами на петляющей вниз дорожке. Перебегал. Удирающий не терялся из виду. Силуэт то появлялся, то исчезал, но общее направление мне было понятно. Тропа петляла вниз, а там у берега его ждала лодка или плот. Иначе никак. Не пойдет же он вплавь да в одежде, да с луком и прочим оружием на другой берег. Воронеж, река не узкая в этом месте, течение по центру сильное. Брода здесь нет, к тому же они втроем прибыли сюда. Есть у них какое-то плавательное средство. Я спускался осторожно, торопился, насколько позволяла скрытность. Прислушивался. Ночь была тихой. Наверху, где осталась церковь, усиливался шум. Колокол не звонил, но голоса я улавливал. Наконец-то, спустя где-то минуту с начала спуска, добрался до прибрежных деревьев. Здесь тропа заканчивалась, превращаясь во вполне благоустроенное место для стирки белья, набора воды, купания. Люди здесь ходили часто, кусты были порублены, не мешали обзору. Нижние ветви деревьев опилены. Организованы крючки для вешания и крепления веревок. Несколько из них были натянуты. Пахнуло сыростью, болотом, гнилым камышом. В реку от берега уходило несколько мостков, крепких, устойчивых. Близ одного из них, самого правого, вдали, в темноте я заметил движение. Враг там, больше некому. Я вжался в массивный ствол, перевел дух, всмотрелся. Из-за туч вновь вышел месяц. Отлично, подступы к воде в темноте, под кронами деревьев видно гораздо хуже. Гладь, отсвечивая, помогала мне лучше разобрать происходящее. Беглец отвязал лодку и толкал ее от берега, упираясь шестом в дно. Пока что за пределы мостка не выплыл, но счет шел на секунды. Еще чуть-чуть и уйдет. Нельзя. С середины реки, где течение, его никак не достать. Я метнулся к нему. Расстояние приличное, нужно преодолеть его быстро. Не до скрытности. Он, занятый отчаливанием, заметил движение в последний момент. Уронил шест, тот с хлюпаньем упал в воду. Схватился за лук, натянул тетиву. Нас разделяло каких-то 10 метров. Лодка отходила от берега. Еще немного, буквально метра и не достать. Три моих шага, миг. Резко отшатнулся, рухнул ничком. Тренькнула тетива. Стрела просвистела надо мной. Он выхватывал следующую. Нет, хрена лысого. Я привстал и метнул кинжал. Мгновение и удар. Рывок. План был выбить его из равновесия. Такой тяжеленной штукой, чтобы хорошо попасть, это наловчиться надо. Навык-то у меня есть, но слишком тяжелое оружие. Непривычное. Беглец тем временем выронил лук, схватился за грудь. Неужели попал? Шаг, еще шаг. Под ногами первые бревна мостка. Ушей моих достиг хрип. Враг заваливался со стоном, кренился. Упал с громким, бах. Ударился головой о дощатый настил. Следом соскользнул, провалился в воду, хлюп, труп. Если после попадания кинжалом можно еще сомневаться, но от такого падения, нет, невозможно притвориться. Все мозги всмятку. Лодка по инерции продолжала свое движение от берега, качалась на волнах. У края мостков плавал в луже разливающейся темной жидкости труп беглеца. Лунный свет не красил алым, давая лишь оттенки серого и черный. Прыгать в воду не хотелось, я осмотрелся. Рядом нашлась длинная жердь, изогнутая на конце. О, крюк, получается, пойдет. Схватил, развернул, закинул на лодку. Зацепился за что-то с первого раза. Подтянул. Прыгнул внутрь. Здесь же нашлась веревка, и я быстро закинул ее за один из опорных столбов мостков. Разбираться с имуществом было некогда. Пришел черед мертвеца. Тот плавал, покачиваясь на небольших волнах, ничком. Подвоха нет, мертв. Ловко орудуя крюком, я подтащил его к берегу. Схватился за мокрую одежду. Потянул бездвижное тело. Вынул, перевернул, взглянул. Вода вперемешку с кровью полилась потоками с берега в реку. Кинжал вошел ему в грудь, вытащил, взвесил в руке. Убойность огромная, а вот точность. Тут и везение, и мой боевой опыт, и навык метания, и божественное проявление сыграли роль. Все вместе. Кто же передо мной? Человек одет в широкий кафтан, запашной халат. Цвет ночью не разобрать, но что-то темное. На голове вяленая, массивная шапка, как у лучника, что остался в трапезной, очень похожая. Перепоясан кушаком, поверх которого широкий, толстый кожаный ремень. На нем сумка, нож, кинжал и к нему же крепится колчан. Стрел в нем мало. Частично они разлетелись по лодке, частично в воде или оказались сломаны при падении. Карманы, в то время их еще и не придумали. За пазухой, тоже ничего. В правом сапоге, небольшой ножик. Оружие последнего шанса. Так, надо бы тебя тащить наверх, но кровь хлещет, и мокрый ты, до ужаса. Это я так весь измажусь. Раз труп, к тому же какой-то налетчик, уважительной транспортировки ты не заслуживаешь. Веревка, ту, что была в лодке, я использовал. Начал осматриваться. Сверху у церкви горело зарево. Поднимался шум. Федор молодец, поднял людей. В тот же миг пара человек с факелами появилась на склоне у начала тропы, по которой я спускался. Московит. Ветер сносил слова. Да, со скрытностью у них здесь так себе. Хотя, от кого скрываться? Еще какой-то отряд разбойников, если только подтянется. Тут я догнал. Свет факелов начал спускаться. Хорошо, подожду. Чего тащить-то самому, если люди помогут? Пока они шли, я пристально вгляделся в труп. Обыскал я его ранее, но на внешность как-то внимания не обратил. По одежде узнавать, кто передо мной, еще не научился. А вот лицо. Помяло его знатно, упал, стесал ухо, щеку, голова в крови, череп точно треснул. Но понять можно, глаза раскосые и общий вид. Татарин. Казаки, за ними татары, еще и один, чертом обернулся. Или все же сборная солянкой там наверху, мы двух русских схватили. Надо допросить, узнать, кто такие и какого. Ну да, какого хрена они здесь делали. Пара минут и двое служилых людей были тут как тут, заспанный, усталый, еще больше изможденный, чем вечером, Яков в нижних, светлых штанах и рубахе с саблей наголо. Второй служилый человек, имени которого я не знал, в кафтане на голое тело, с луком и колчаном. Поймал? Да. Татарин? Да. Наверху тоже, двое. Крымчаки. Григорий допрашивает. Они подошли, глянули на меня, на лодку, на труп. Этот готовый. Как это ты его? Ловко. Осмотрел? Нет у него ничего, особо. Ясно. Яков повернулся к напарнику. Останься, сними все ценные, лодку проверь, а его вон, рука указала на воду. Пущай, самов кормит басурманин. Жестко. Нравы этих людей были мне еще не до конца понятны. Скажешь, хоронить, московит, уставился на меня дворянин, чувствуя удивление. Нет, ваша земля, ваше право. Я не спорил, смысла не было. Нужно привыкать к таким делам. Самому действовать так же, сурово. Здесь законы иные, непривычные, как в моем времени. Он ничего не ответил, и мы вдвоем стали подниматься. Думаю, за казаками они пришли, от той самой Маришки, проговорил я. Подьячий шел тяжело, сопел. Слышалось, что начинает сбиваться с дыхания. Нездоров он был, согласен. Так же мыслю, уф, казаки про них не ведали, уф. Выходит так, мы прошли еще немного, и на середине пути пришлось остановиться. Яков тяжело вздохнул, закашлялся, от хвори не оправился, уф, до конца еще. Ползимы пролежал, раны, потом она, зараза. Сверху слышались голоса, увидели они, что к шалашу казаки не пришли. Потом твои люди его осмотрели, ходили же, с другого берега это отследить можно. Дождались ночи и полезли, версия складывалась рабочая, но почему в храм, а куда, действительно, а куда им еще лезть-то, логично. Церковь – это место, где люди собираются, путники останавливаются за неимением иных возможностей. Если кого под засов посадить надо, на время, тоже при храме в какой-то подвал, МВД и тюрем еще нет. Поэтому и решили татары с трапезной начать. А откуда там Федор взялся? Яков вздохнул, дыхание более или менее к нему вернулось. Идем. Махнул рукой. Да он вечером молвил, что глаз не сомкнет. Будет за казачками следить. Вдруг удумают как-то выбраться. Не зря. Как мы с ним разминулись то, пока ты там трапезничал. Федор молиться ходил. Я с ним был. С отцом Матфеем. Уф. Поговорили еще. Яков начал отставать. Пришлось замедлиться. А ты сам? Как там, не спалось, возню услышал, думал, по мою душу опять кто пришел, пошел посмотреть, осторожно, а они у двери переговариваются, вдвоем, подождал, пока войдут, подоспел, это хорошо, ладно, все вышло, дальше шли молча, выбрались, служилые люди, разбуженные Федором и святым отцом Матфеем, собрались у церкви, стояли, ждали указаний, не суетились, простой люд был не нужен, все и без их помощи и знания решилось. Нечего население среди ночи пугать. Дворяне пришли, в чем спали. Смотрели по сторонам зло, с напряжением. Давили зевки. Федор сидел на завалинке. Один из товарищей бинтовал ему руку. Рядом к стене было привалено два скрученных тела. Лучник и черт без маски и шапки. Обычный человек, черноволосый, злой. Григорий тихо расспрашивал их о чем-то. Мы подошли. Спасибо тебе, московит. Раненый дворянин смотрел на меня. Отплачу. Пожалуйста. Служба. Улыбнулся я в ответ. К нам подбежал поп, взъерошенный и помятый. Рясу одеть не успел. Был в подряснике, но крест на груди имелся, крупный, деревянный. Миколку они, ироды. Он шмыгнул носом. Молодой был, совсем. Приступ ярости вспыхнул в душе. Кулаки сжались. Все же в бане или на выходе из нее убили паренька. Жаль его, смышленым показался на первый взгляд. Черти, говорят что-то, я навис над Григорием. Сложно, они русский знают плохо, считай никак. А я их речь, примерно так же. У нас тут все такие, с крымчаками особо говорить не привыкли. Я поделился мыслью. Думаю, если так, то новые люди они здесь, из Крыма. Либо врут, и то верно. Григорий почесал бороду. Те татары, что в поле постоянно близ наших границ обретаются, с русской речью знакомы хорошо. Обычно так, они, бывает, с казаками торг ведут, а эти совсем дикие, наглые. В татарском я был вообще не силен. Английский, немецкий, французский, даже китайский, малость это да, еще афганский немного, но только разговорный. Не думал, в той жизни, что когда-то познание тюркских наречий понадобится. Ладно, попробуем по-простому. Сын шайтана. Я ткнул лучника кулаком в грудь. Маришку знаешь, ей служишь, а, урус, сам слуга, сам собака. Я ударил резко, не сильно, без замаха. Больше, чтобы дать понять, не стоит со мной так, а еще, чтобы знал, ответ не засчитан. Татарин закашлялся, левой рукой взял его за подбородок, уставился в глаза. Еще раз про собаку, что скажешь на человека русского, я тебе язык вырежу. Понял, он явно понял, здесь перевод был не нужен, интонация оказалась важнее содержания. Еще раз спрашиваю, Маришка, знаешь ее, шайтан баба, глава 7. Черт, что за тарабарщина, я половину не понял, говорит, что батыр их, богатырь получается, главный вроде как, побьет нас всех тут, вздохнул Григорий, к нам подошел Яков, ну что, да, сложно, уверен, Маришка их послала, следить, а может и казаков порешить, добро мое у них забрать, но служат они батыру какому-то каналы, калачи, выдал я складывающуюся в голове версию, имя странное. Прозвище скорее, задумчиво проговорил Григорий, они же гири все, ханы, которые, а тут, кровь, оружие, не пойму я точно, хотел спросить у Якова про письмо, с собой ли, но, он же примчался, в чем спал, текст помнишь, там же были имена, точно, Калга, сейчас, Джанибек Арсалан, Кантемир, сын шайтана, Джанибек Арсалан, Кантемир, они войско ведут, урус, буюклерге башыгмик, батыры. Склониться в поклоне требует. Это слово я знаю. Требование прошло мимо моих ушей. Ясно, значит, в письмах про крымчаков, все правда. Идут они к нам и раз передовые отряды уже здесь. Скоро будут всей ордой своей. Много вас, тьма урус, сейсыс, как тики юлдызларкиби. Про звезды что-то говорит. Григорий вновь вздохнул. Вроде бы спрашивать больше нечего. Ситуация вокруг Воронежа становилась по-настоящему напряженной. Если вечером я думал, как ликвидировать один бандитский притон, и соображал, как противостоять потенциальной угрозе татар, то новая информация говорила, Игорь, времени в обрез, ХМ, помнится мне, не сожгли в 1610 татары Воронеж, мимо прошли, или иной дорогой, так-то родина моя, столичный край Черноземья, от основных путей крымчаков на север несколько в стороне была, главный шлях, дорога, западнее пролегала, объединяла она все пути с юга через степь в районе Оскола, в мое время, Старого Оскола, а дальше вела на север, к Москве, еще один шлях пролегал восточнее, если память не изменяет, не крымчаки, а нагайцы по нему хаживали, и с ними отношения лучше были, торговали больше, через Воронеж же дороги крупной нет, верно, так-то оно так, Григорий продолжал бороду свою козлиную поглаживать, но, татары, когда на север идут, вокруг разъезды рассылают, отряды, а потом в единый кулак собираются, это раз, ну и, если им кто обещал стены Воронежа открыть, чего бы не свернуть, и не пограбить, это говорил Яков тихо, чтобы слышали только мы, это два, я уставился на него, а он лишь кивнул, показывая, что такой вариант вполне возможен и он о нем тоже думает, громко произнес.